Прежде чем разбивать лагерь, татары увели наш отряд вправо от Тугаяковки, по какому-то ручью. Там Рашид махнул рукой куда-то взад и налево. На той речке глупый урус зимовье поставил. Охотник. Илья презрительно фыркнул. Бревна в ручей вбил, чтобы рыбу уловить, невозмутимо продолжал татарин. Рыбак, однако. Ильяс громко засмеялся, словно его товарищ сказал что-то невероятно смешное. «Все его знают», — не унимался Рашид. «Суранов! В село приходит важный человек. Вот так идет!» Растопырил локти, словно несет под мышкой бочонок. Задрал подбородок, презрительно выпятил нижнюю губу. Поневоле представишь себе этого важного человека. «Другие глупые урусы вот так его встречают!» Сутулился, опустил голову, подбострастно поклонился. «Суранов мех вот так купцам кидает!» Порох берет, капкан железный берет, муку еще. Бабы смотрят, глаза блестят. Важный господин. В лесу хозяин, лесного старца не боится. Илья с одним движением ноги высвободил сапог из стремени и, выбрав прежде самый пушистый сугроб, вывалился с седла, даже для смеха. Там деревья не растут, и склоны из камня, вздохнув и закатив глаза, стал объяснять причину веселья Рашид. «Ветер дует». Холод несет, зверь это место не любит, и рыба не любит, даже бурундук умнее Суранова, даже бурундук знает ужилы урин. «Теплое место», — вновь перевел один из казаков. «Сопка с этой стороны, ветер не дует, пихта растет, много дров. В ручье рыба жирная, руками ловить можно. Суранов важный такой», — локти в сторону, — «но дурень», — теперь засмеялись и бородатые казаки. Да и я, когда дошел комизм ситуации. Между лысой прогалиной на склоне сопки, выбранной для зимовья важным Сурановым, уютным распадком, где мы остановились на ночлег, версты две. Но, судя по рассказу туземца, микроклимат этих двух мест отличается кардинально. «Завтра река кончится. Перевал будет». Татары, убедившись, что я веду себя как все и не корчу из себя начальника, полностью отбросили чинопочитание. Потом вниз пойдем. Скоро на дорогу выйдем. Черные камни, как начали из земли выкапывать, просеку рубили. Дальше сами ехайте, я от дыма горючего камня чихаю. Я не спрашивал, намеренно ли были Илья с Рашитом вернуться тем же путем. Не просил, но наказывал держать язык с зубами о том, куда именно я решил дальше двинуться. Это было оговорено еще до отправления из Калтайской. И единственное, о чем раздумывал, глядя на сидящих напротив через костер народцев, так это о том, что вновь с каждым новым маршрутом по необъятному своему краю открываю что-то новое, прежде неизвестное, какой-то чудесный, скрытый, недонесенный в рассказах предков аспект жизни сибиряков. Конечно, я и раньше знал, что казаки и прочие сибирские старожилы недолюбливают переселенцев, и не считал это чем-то странным. По-моему, так это вовсе нормально, когда привыкшие к устоявшимся взаимоотношениям и традициям люди относятся с недоверием к чему-то новому. Даже если это новое, давно забытое старое, как в случае с российскими семьями, рискнувшими преодолеть тысячи километров в погоне за волей. Разве сами эти старожилы, сами казаки, когда-то давно сделали не то же самое? Разве сумели бы они завоевать, раздвинуть границы племен, зубами выгрызть жизненное пространство, если бы не несли в сердце мечту? Логично, что и большая часть туземцев не в восторге от грубого вмешательства пришлых. Отсюда эти насмешки над неуклюжими попытками русских покорить дикие холмы северных отрогов Салаира. Тем не менее, татары легко ужились с казаками. По большому счету и в одежде, и в снаряжении, и в технологиях обустройства ночлега народцы мало чем отличались от антоновских бородачей. Это же было новым для меня. Вот это поражало больше всего. Я даже укорял себя за то, что прежде никакого внимания не обращал на жизнь и нужды коренного населения края. Пара строк в отчете, в графе «инородцы» на деле обернулись целым народом, пытающим найти свое место в изменившемся мире. Перед сном развернул изрядную шпотрепанную карту. Жаль, нет ламинатора. Скоро придется добывать новую копию генеральной карты губернии, переносить свои отметки. В свете костра рисованный карандашом видно плохо. К Кое-как рассмотрел тонкую серую ниточку, будущую трассу моей железной дороги от Томска до Суджинки. Именно об этой дороге говорил проводник, именно по этой просеке сейчас пока возили в Томск уголь и кокс в Карабах. Насчет два дневных перехода пропавший на московском тракте беглый экс-губернатор вновь появится на людях. Ничуть не боялся оказаться узным. Одет и вооружен я был совершенно однотипно с казаками. Мой несколько более высокий статус давал только редкий дорогой английский револьвер, да и то нужно хорошо разбираться в оружии, чтобы это понять. Правда, мои провожатые носили бороды, а я только в татарской станице перестал бриться. За три дня выросло что-то. Еще не борода, но уж не щетина. Тем не менее, надеюсь, что оставшегося до выхода в обитаемые места времени будет довольно, чтобы заросли на подбородке все-таки пришли в соответствие с представлением местных о внешнем виде казаков. В крайнем случае, как мне казалось, всегда можно было замотать лицо башлыком, а там оно все-таки все равно отрастет. Если верить моим картам, от того места, где мы должны были выйти на просеку до суджинских угольных копий, по меньшей мере 50 верст, путь не на один день. Тугояковка исчезла под обледенелыми камнями, и вместе с ручьем, руслом которого пользовались вместо дороги, завершился самый протяжный этап моего броска через тайгу. К истоку вышли сразу после обеда, но сходу штурмовать заросший диким лесом и заваленный снегом перевал не стали. Проводники предпочитали все делать размеренно, без рывков и героизма, и я с ними не спорил. Во-первых, мы не на войне, где от скорости этого рейда могли бы зависеть чьи-то жизни. Во-вторых, я никуда не торопился. Письма отправлены, и раньше, чем через месяц, ответа ждать глуп. Пара лишних дней в пути ничего в моей жизни изменить не могли. А может быть, я просто, не заметив, как вжился уже в этот мир, смирился с его неторопливостью, философским отношением к событиям вокруг. Хотел я посоветоваться с тобой о собаках, усаживаясь рядом с Рашитом, начал я, когда лагерь был разбит, и над костром повис котелок. Обещал одному важному человеку несколько щенков. Он заядлый охотник, но наших лаек не знает. — Тогда зачем ему щенки? — удивился татарин. — Разве он сумеет их правильно таскать? Ему служат люди, разбирающиеся в охотничьих псах. А тогда почему у него нет хороших собак? — разулыбался проводник. — Или твой господин такой же, как тот Суранов? Опять нос кверху, локти в стороны, поза надменного, но глупого человека. — Он, этот господин, живет так далеко, что там и не знали прежде о наших лайках, — пытался оправдать от царя его егерей. — Так далеко? — 4000 верст, — кивнул я. — Я чуть не месяц ехал. — А глухомань, — согласился со мной татарин. В таких местах без собак совсем тяжело. У Барангула Аганиева, сука, принесла щенков. Добрые охотники будут. Проводник обменялся с своим товарищем несколькими фразами. На своем языке, видимо, друг с другом согласились. Старший из казаков, который понимал татарский, тоже заинтересовался. Он дорого их продает. Хитро сощурился Рашид. Рубль за каждого просит. Ох, выдохнул младший казак. А ты, Рашидка, врать-то гораст. Че не крокодила заморская, лайка? Ну, за 3 рубля отдаст, однако, — игнорировал комментарий русского проводника. Если кто-то опытный станет торг вести, — я хмыкнул. Для царских псарин собак за золото в Англии покупали. Своры гонщик на поместье меняли, а тут спора 2 рублях. Скажи, Рашид, а ты мог бы купить этих щенков и отвезти моему, этому важному господину, и помочь их натаскать на лосе. Месяц пути после нескольких минут раздумья решил уточнить народец. — Да, — кивнул я, — может, даже чуть больше. — Жить там хотя бы год? — Пожалуй, что так. — Дорого тебе твой подарок встанет, — покачал головой Рашид. — Я ведь могу и 100 рублей попросить. — 100 рублей и деньги на дорогу, — легко согласился я. А тот важный господин еще наверняка и добавит, только нужно обязательно всех живыми довести. А куда ехать недоверчиво, пораженный моей покладистостью, поинтересовался татарин. В столицу, в Санкт-Петербург. Я и письмо тебе с собой дам. Предупрежу, что приедешь. Тебя встретят и к тому господину проводят. Уговорил вроде бы. Но все равно страшно было его одного отправлять. легко мог представить культурный шок привыкшего к лесам и небольшим поселениям человека. 100 против 1, что татарин и в Томске не слишком уверенно себя чувствовал. Тут ему придется 3 здоровенных города посетить, 300-тысячный Нижний Новгород, 1-миллионную Москву и 500-000 столицу империи, и еще паровозы, и жандармы с глупыми вопросами в первопрестольном. Испугается, растеряется, забьется куда-нибудь в угол, и собак потеряет, и сам пропадет. По-хорошему, нужно было бы ему какого-нибудь сведущего попутчика. Только где б я его взял, сидя на спальном мешке под пушистой пихтовой лапой в самом центре сибирской глухомани? А вот в Троицком или в Тундальской у Ильи Петровича Чайковского уже можно было что-то сделать. Может, сам старый металлург что подскажет? Ведь может же нужда какая-нибудь появиться, чтобы он своих младших помощников в Россию отправил. Да, конечно, письмо, тут и думать нечего. Конечно, второму сыну Александра II, великому князю Александру Александровичу. У меня с ним отношения просто великолепны. И охоты он куда больше Никса интересуется, пожалуй, что и не менее фанатичен, чем отец. И о сибирских 4-ногих охотниках Лайка ему тоже рассказывал, и он непременно моему посыльному поможет. Знать бы еще, где именно сейчас обретаются царские дети. Они ведь люди подневольные. Куда родители посылают, туда едут. То по Европам путешествуют, то по России, то на маневрах армии присутствуют, а то в каком-то загородном дворце, вдали от светской суеты, науки постигают. Так что, пожалуй, еще нужно телеграмму отбить. Так, мол, и так отправил по тракту щенков Лайк в сопровождении такого-то инородца, специалиста по породе. Прошу посодействовать в благополучном прибытии, подробности в письме. Так что, видно, судьба у калтайского станичного казака Рашидки Хабибулина сопровождать меня и дальше до железоделательных заводов. А чтобы хозяин суки, у которой щенки родились, мой подарок царю другому кому-нибудь не продал. Ильяс на следующий же день домой отправится с 3 рублями в кисете. Проводники не обманули. Оставшиеся 4 версты до просеки оказались сущим адом. Сначала крутые, осыпающиеся снегом и песком, заросшие кустарником склоны. Потом, когда все-таки вылезли на водораздел, сугроб почти по седло моей лохматой коняшки. Уже в самом конце, когда даже просвет среди деревьев стал виден, целые горы неряшливо сваленных сучьев. Ну, допустим, лопаты нам не пригодились бы, а вот топоры точно не скучали. Оказалось, проще прорубить себе дорогу, чем вытащить из-под сугроба и раскидать в стороны смёрзшиеся, ещё липкие от смолы ветки. Илья, забрав деньги за собак и за знание пути, отправился на север в сторону Томска. Сказал, что хоть дорога длиннее в 3 раза, чем наш пройденный уже путь по руслу Тугаяковки, а все равно быстрее, как до родной Калтайской доберется. А мы, перекусив сухарями с солонины, повернули морды лошадок в другую сторону. Просеку с наезженной колеей нельзя и сравнивать с оживленной, вытоптанной и наезженной тысячами путешественников главной дорогой региона. Тем не менее, и здесь оказалось достаточно оживленно. До вечера, когда нашли приготовленное для обозников место ночевки, встретили 2 каравана по дюжине саней, груженных плетеными коробами с углем, и 1 поменьше, с коксом в дощатых ящиках. И на полянке с родником и здоровенным 2 метра в диаметре кострищем располагалась еще 1 извозная артель, везущая к шахтам пустые корзины. Мужички встретили нас более чем радушно, даже водку было достали, так сказать, за встречу. Казаки глянули на меня угрюмо и отказались. Отговорили, что, мол, пакет в каторжный строк везут. Ну, как случится, что не под хмелем, так из полка выгнать могут. Викентий Станиславович мужик строгий. Разгадка такого неожиданно доброго к нам отношения лежала на поверхности. Черные ели и пихты, голые березы и сумрачные осины, выстроившиеся вдоль только-только отвоеванной тайги, тоненькой нитки новой дороги, напоминали извозным, что здесь все-таки дикий край. Полы не слишком-то дружелюбного зверья. А волчья стая голов от 10-20 плевать хотел на топоры и палки сгрудившихся у костра мужичков. Сожрут, и фамилии не спросят. Серые в здешних местах не чета тем облезлым собачкам, что в клетках зоопарков 21 века сидят. Матерые, здоровенные твари. А у нас 4 ружья, да еще револьвера в придачу. С таким аргументом и зверь лесной спорить не посмеет. За ужином и новости из губернской столицы узнали. Отговорились, правда, что уж неделю как Томск покинули. Все послание по строгам да заставам развози. Оказалось, что в городе ж голову сломали в попытке отгадать, куда же бывший губернатор делся. О том, что нас с Герочкой и жандармы арестовать желают, никто и не ведает. Всех интересует другой вопрос. Как наш немчик с новым, так что назначенным губернатором, действительным статским советником Николаем Васильевичем Родзянко уживутся? И тут вот, как выяснилось, народная фантазия развернулась не на шутку. Мигом стало известно, что сам новый губернатор из помещиков. До манифеста чуть не 500 душ имел, 5000 десятин пахотной земли. Отец его из военных до полковника дослужился, а сам Николай Васильевич все больше по чиновничьему делу. Последние 8 лет вице-губернатором служил сначала в Петрозаводске, а в 1859 году в Пскове. Мы пскопские, ядрёшкин корень. Купчины нашинские и сибирские по телеграфу со знакомцами своими связались и выяснили, что будто бы Родзянко сильно мздоимцев да казнокрадов не любит. «Немчик-то наш!» — совершенно серьезно разъяснял улыбающимся в густые бороды казакам один из обозных мужичков. «Сам там мзды не брал, но и другим не мешал. Это Литвин носатый даже и приплачивал с генеральского кошта писарчукам простым. Прием в город, чтоб не при деле мужик, так и нету-ки таких. Всем работу нашел. На стройкель, в порту, в черемошниках. Видать, кому-то поперек горла встал, и что люд дышать стал. Деньга в машне завелась. Как Лерхова Нашинского погнали, тут же поддакнул другой. В присутствии без пятиалтынного и входить боязно. Чернильные души, как с цепей, посрывались. Забоялись, что при новом-то начальничке подношения брать не дадут. И Литвин больше приплачивать не станет. Хорошим-то быстро попривыкли, теперь еще только опасаются. Акулов-то, старший который, но тот, что по морде от немчика на пожаре получил, а после уж у него же в обществе приказчиком стал, так вот. Акулов давеча в магистрате опять шумел. Кричал, что, дескать, надо бы на немца нашего пропавшего в почетное горожане приимать. Отец Кофт ему. Мол, странно это, что важный такой господин и вдруг исчез. Я, мол, и жандармы сыскать не могут. Может, он ж не живой уже, не дай Господь, в сугробе, где не то лежит, а мы его в почетный. А тот чего? Ни в жизнь не поверишь, что Акулов да слово в карман спрятал. Дык он и не спрятал. Прохоровский мальчонка. Ну, того, что варежки из лосячьей кожи шьет, ну, с болота-то. Вот. Пацан-то его иной в посыльных у Лерхова у нашего служил. А там и гимназию закончил. Его писарем в магистрат приняли. Парнишка-то с головой. И буквы складывать мастер. Вот он бы тебе не пересказал, что... Акулов-то с Тецковым ор на весь обру подняли. Да качо шумельт? Так Акулов все напирал. Вернется, дескать, бывший губернатор. Куда он от усадьбы своей богатой денется? Люди со всех краев на чудо такое посмотреть приходят. Ну, Тецков чего? А кричит, ну и вернется. Там чего? Акулов глотку его, что труба ерехонская, мол. А ну как новый начальник немчика нашу из Томска выгонять станет? А бывший-то и тебе, и мне, и почитай всему городу, столько добра принес, что и сравнить не с кем. Как же можно его-то выгонять? А этот новый начальник решил поинтересоваться я, прикрыв на всякий случай нижнюю часть лица башлыком. уж не родня ли нашему Родзянко Николай Павлович тому, что советником при губернском правлении? — Ага! — обрадовался мужик. — Вот и общество! — поперой так решило. — А нету! Фамилия одинаковая, а род, видно, разный. Нашим-то Родзянке-то теперь точно жизнь не станет. Их ведь путать будут. А какому начальнику это по сердцу? Отчего же удивился я? Одна фамилия — это ж не повод. Ты, твое благородие, видно, старшего у вас? Прищурился политически подкованный извозчик. Вроде того. Поди и чин имеешь. Хорон, жаль, сотник. И что? А то, твое благородие, ты вот годами молод еще, высоко взлетать еще можешь, коли бог не выдаст. Вот в высокие чины выйдешь, тады и припомни, что скажу. Никак не может быть двух начальников. У их ведь высокородных как? Скажет кто, к примеру, Лерхов. И людишки уж знают, ага, генерал, важная птица. С цесаревичем дружбу водит, к царю на охоты ездил. Сам Асташов с ним первый здоровкается. А ежели скажет ведь Родзянко, и начнет народишко болтать. Кто да какой, мол, то, что Палыч аль Васильевич, а на их то перепутать могут. Бумаги, опять же, бумаги. Ну да, начертит начальник новый имечко свое на бумаге. А люди давай затылок чесать. Кто из них написал? Тот, что старый по управлению и чиновник, или новый, который наиглавнейший начальник, а? Вот. И выходит, что, твое благородие, надо бы на нашем Родзянке, пока новый не прибыл, выписываться куда не то, иначе мог так заслать, что жизни рад не будешь. Так а куда же немчик делся, вдруг заинтересовался Рашид и оскалился, не забыв мне подмигнуть. А кто его знает, развел руками говорливый дядька. Может, сызну на Алтай убег. Может, в Россию государю на те заменительство. И или еще, как баба на сеном рынке болтают. Ведомо ж тебе, твое благородие, подеткость, что у Лерхова наша рука легкая. К чему не прикоснется, все деньгу приносить начинает. Нашему скванхозяину Евграфке Кухтерину двух коней подарил. Так тот глядит, как плечи расправил. Таких караванов вроде нашего его, считаешь, с полдюжины? Нестеровский старый судья сиднем сидел в своем Каинске, коли б немчик его на копе камен не подбил. Теперь как сыр в масле катается. Иные, кто с бывшим начальником что затеять успели, поди не жалуются. Вот бабы и болтают, будто руду золотую наш немчик нашел. Сказывают, Господь его такой силой наделил, ткнет пальцем в землю и командует. Ройте, мол, роют. И точно. То железо, то уголь, то еще что доброго отыщет. Ныне вот, значит, за золото принялся. Тот-то Стышов, как Лерхов-то пропал, с лица совсем спал. Волнует, значит. Значит, точно ничего неизвестно? «А кто нам доложит, — заготали мужики, — чай пёс Лерховской Карбышев, который и важным господам ничего не говорит, а нам подавно? Почему пёс?» — удивился я. «Рычит и хозяйскую избу сторожит. Кто ж он ещё? Пёс есть? Давайте на боковую уж, завтра с рассветом двинем. Путь далёк».